Глава 13. Толчок адреналина проходит по телу. Я все-таки пытаюсь сопротивляться. Голос разума звучит где-то очень далеко, глубоко, и он пытается пробудить меня. Я вспоминаю, что последний бокал шампанского имел странное послевкусие. Терпкость алкоголя смешалась с чем-то посторонним, горьким, липким. Голова до сих пор плывет, и я моргаю, пытаясь сфокусироваться. А следом паника пробегает по коже ледяным током. Я хватаю чужое запястье, пытаясь оттолкнуть, но мои руки как ватные. Что-то не так? Голос слишком знакомый, слишком приторный. Я оборачиваюсь, едва находя на это силы, и встречаюсь глазами с мужчиной. Муж улыбается, смотрит на меня с той самодовольной уверенностью, от которой меня передергивает. Внутри все холодеет. «Убери руки!» Мой голос звучит хрипло, но достаточно твердо. Я пытаюсь оттолкнуть его, но движения замедлены, будто я увязывал вязкой паутине. «Перестань, Катя. Мы просто развлечемся, как раньше. Ты же сама хочешь». Его пальцы впиваются в кожу, удерживая слишком крепко. Страх накатывает волной. Сердце бешено колотится в груди. «Нет, нет! Отпусти меня!» Выдавливаю я. И тут что-то меняется. «Ты ее не слышал?» Этот голос невозможно спутать. Я поворачиваю голову и вижу его, Шумицкий. Он стоит всего в паре шагов, без единой эмоции на лице. Но в его спокойной уверенности чувствуется нечто опасное. Мне сразу становится легче. Я до сих пор чувствую прикосновение мужа. Но меня накрывает уверенность, что теперь все будет хорошо. Мне больше не нужно биться из последних сил. Обо мне позаботиться. Валя теряется, как будто не знает, что делать дальше. Он явно не ожидал, что ситуация сложится таким образом. «Я думал, это номер жены», — слабо блеет Валя. «Я, видно, ошибся». Он не успевает договорить. Следует быстрый и резкий удар. Голова мужа резко дергается назад, а потом он валится на пол. Я едва не теряю равновесие, потому что его ладонь почти что утягивает меня за собой. Я цепляюсь за выступ и пытаюсь прийти в себя. Голову тянет назад, мысли путаются. «Ты в порядке?» Босс уже рядом, его руки крепко держат меня за плечи, проверяя, насколько я устойчива. Я киваю, но ноги подкашиваются. «Нет, ты точно не в порядке». Он ловко подхватывает меня на руки. Ему удается это так легко, будто я ничего не вешу. «Я сама...» Пытаюсь возразить и сама не понимаю, зачем. Какой-то атавизм, привычка быть сильной и никого не обременять. «Потом будешь спорить», — строго бросает Шумицкий. Я даже не замечаю, как мы оказываемся в спальне. Только когда по коже проходит прохладный воздух из открытого окна, я понимаю, что босс опустил меня на кровать, а сам отлучился в ванную комнату. Оттуда уже доносится монотонный звук воды. Это хорошая идея. Мне хочется согреться. Из-за пережитого шока мне кажется, что у меня ледяные конечности, и мне нужно смыть с себя прикосновение мужа. Мне противно от одних воспоминаний, а особенно из-за его довольной усмешки. Как он вообще мог? Неужели по моему состоянию не было понятно, что я не отдаю отчета своим действиям? И ведь все-таки смогла сказать «нет». «Тебе нужно освежиться», – произносит Игорь, оказываясь рядом. Я поднимаю на него глаза. Ловлю его внимательный взгляд, в котором легко угадывается беспокойство. Он протягивает мне ладонь и ждет ответа. Я киваю, поворачиваюсь корпусом в его сторону. Этого оказывается достаточно. Он подхватывает меня на руки и несет в ванную. Там опускает на мягкий пуф, который стоит рядом с вешалкой. «Я справлюсь», — мямлю я. «Серьезно?» Шумицкий определенно устает от моего упрямого желания минимизировать его участие. Он наклоняется ближе, как будто изучает мое лицо. «Ладно, давай по-твоему. Ты можешь расстегнуть пуговицы?» Я опускаю взгляд на кофту, которую наделала после гольфа, и пытаюсь нащупать горошины. Но пальцы дрожат, и все, что у меня получается, это неуклюже дернуть ткань. «Так и думал». Шумицкий выдыхает, и прежде чем я успеваю что-то сказать, сам берется за пуговицы. Я замираю. Его пальцы уверенно расстегивают верхнюю, потом еще одну. Он старается почти не трогать меня, Но он так близко, что даже его дыхание ощущается как прикосновение. И это хорошо, действует как лекарство. «Все нормально», – произносит он тише. «Тебе скоро станет легче. Я найду врача». Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Доносятся звуки льющейся воды, но я чувствую, как его пальцы касаются плеч, спуская одежду вниз. «Не нужно врачам, мне просто нужно поспать». Игорь не спорит, хотя по его лицу проходит темная тень. Он медленно касается пуговицы на поясе моих брюк, давая мне шанс остановить его. Но я молчу. Щелчок. Потом медленный, почти ленивый звук молнии. И я чувствую, как воздух касается моей кожи. Крепкие пальцы босса уверенно скользят по бокам, помогая освободиться от ткани. Его движения такие осторожные, такие бережные, будто я хрупкая и могу сломаться. Он стягивает брюки ниже, не торопясь и следя за каждым моим вдохом. Почти все. Его голос звучит ниже, чуть хрипло. Еще немного, и он убирает руки, оставляя меня в одном нижнем белье. Готово. Он отступает, но я чувствую, что он все еще рядом. Вода уже набралась. Он ловко подхватывает меня под колени. Я даже не успеваю удивиться, как он осторожно опускает меня в ванну. А теплая, приятная вода мгновенно обволакивает тело. Вот так. Уже лучше? Я киваю, вдыхаю глубже. Да, лучше. Он отступает на шаг и проводит рукой по моим волосам. «Я буду здесь. Если что, просто скажи», — говорит он, а потом добавляет чуть тише. «Мы потом обсудим произошедшее. Пока отдыхай». Но я боюсь прикрывать глаза. Голова еще кружится, и во мне нет уверенности, что наваждение не вернется. Хотя мне правда становится легче. Я признаю себе, что доверяю Шумицкому. Я знаю, что он не позволит себе ничего лишнего. И это дико. Мой собственный муж был готов воспользоваться моим положением. А мужчина, которого я знаю всего несколько дней, не позволил себе дотронуться до меня. Я смотрю на него, и внутри медленно разгорается странное чувство. Смесь благодарности и чего-то еще, чего я пока не готова назвать. «Ты снял с меня одежду», — говорю тихо, наблюдая за его реакцией. «Я помогал тебе», — отвечает он ровным голосом. «Это немного другое». «Знаю. Может, я теперь тоже имею право увидеть тебя?» Он смотрит на меня долго, с прищуром, будто пытается решить, стоит ли игра свеч. А мне не хочется останавливаться. Хочется использовать момент и хоть чуточку понять этого сложного мужчину. «Катя, я понимаю, что у тебя остались шрамы», — говорю прямо. «Я понимаю, что тебе неприятно показывать их». Еще один момент тишины, наполненный чем-то невысказанным. А потом он медленно тянется к верхней пуговице своей рубашки. Я не отрываю взгляда, пока он не стягивает ее с плеч. И тогда я вижу. На его груди три следа. От выстрелов. Если я хоть что-то в этом понимаю. Ровные, глубокие отметины остались на его коже. Это случилось, когда я выходил из ночного клуба. Я уже садился в машину, когда началась стрельба. «Ты едва остался жив», — говорю я, глядя ему в глаза и протягивая ладонь. Я не касаюсь его кожи, а только показываю направление, что пуля едва не угодила в его сердце. «Потерял много крови». Он коротко кивает. «Чудо, что вытащили». Я смелею, и прежде чем он успевает остановить меня, аккуратно провожу пальцами по одному из шрамов. Он вздрагивает, но не отстраняется. «Они не болят?» – спрашиваю я. Он усмехается, но в этой усмешке нет искренности. «Иногда, но чаще напоминают». «О чем?» «О том, что доверять в моем мире опасно». Он смотрит на меня, и в его взгляде уязвимая глубина. Он открывается, пусть и не до конца, но это первый шаг. «Ты теперь и сама это знаешь», – добавляет Шумицкий. «Тебя, слава богу, не ранили, но ты едва стоишь на ногах». «Как ты вообще так вовремя появился? Ты на самом деле спас меня?» Мне дурно от одной мысли, что он мог продолжить. Я отворачиваюсь, чувствуя, как что-то тяжелое падает на грудь. «У меня есть глаза», — произносит Игорь. «Я заметил, что ты была мрачной на поле для гольфа, когда я подошел к тебе. Рядом с тобой еще был Марисов. Он явно что-то сказал тебе». Ты и правда слишком наблюдательный. А тут он вызвал меня по надуманному поводу. Я пошел к нему, но по дороге понял, что здесь что-то не так. Может, интуиция или привычка ждать плохого. Меня потянуло назад, и я решил вернуться на всякий случай. У тебя отличная интуиция, Игорь. Ваш разговор с Марисовым касался Марии? Это все из-за нее? Да, он приказал держаться подальше от нее. Я наклоняюсь к воде и умываю лицо. Как будто это я влезла в ее жизнь, а не она в мою. Повисает нехорошая пауза. Слабость накрывает меня, а в сердце вспыхивают эмоции, положенные оскорбленной женщине. Шумицкий замечает это и достает полотенце. «Я все выясню», — говорит он. «Пока давай я отнесу тебя в кровать». «А если я начну приставать?» «Тебя еще не отпустило?» «Мне лучше. Но сопротивляться мужу было легче». «Черт, я правда это сказала?» «Все-таки я не в себе. Я плохо контролирую не только свое тело, но и слова, которые слетают с моих губ». «Я не позволю тебе плохо себя вести», — усмехается Шумицкий. Он застегивает свою рубашку и качает головой, издеваясь, отправляя посыл, чтобы я даже не надеялась. Мне становится смешно. «Спасибо». «За что?» «За то, что мне сейчас спокойно». «Если нетрезвой девушке опасно находиться рядом с мужчиной, то это не мужик». Спокойно произносит он и протягивает ладонь. «Я больше не спорю. Все, я сама, и я справлюсь», улетучивается рядом с его мужской настойчивостью. Он помогает мне подняться и берет на руки. К этому слишком легко привыкнуть. К тому, что рядом есть мужчина, который может поднять так уверенно, так легко, что даже мысли больше не возникает сопротивляться. Муж почти не носил меня на руках. А в последнее время для такого чуда мне, наверное, нужно было сломать обе ноги. Рядом с ним я успела забыть, как быть слабой женщиной.